«Хлебнет, Коля, обязательно хлебнет», — подхватил Васютинский, не давая Нилу и рта раскрыть. «Я ж говорю, парень свой в доску. Я ему даже трубочку свою уступил». Коля наклонил туловище, и Нил заметил, в ногах у него два ведра. Коля зачерпнул из обоих и с едкой улыбкой протянул Нилу две кружки. Нил взял их, поднес одну из них ко рту. «Да не с этой начинай», — сказал Коля. «Это вода для запивки». Нил приблизил к себе вторую кружку, нюхнул и страшно скривился. «Это что?» — спросил он, чувствуя, как побелели губы. «Ты не нюхай, ты пей давай. Не в театр пришел», — прикрикнул грубый Коля. «Аль кишка тонка?» «Диколон это тройной», — подхихикивая, пояснил мужичок, сидящий между гармонистом и Колей. «Давай, Баринцев, нос зажмурь и залпани!» «И сразу водички!» — горячо зашептал Васютинский. «Не посрами честь Альмы нашей матери!» Нил зажмурился. В два стремительных героических выхлеба осушил кружку и жадно пригасил водой вспыхнувшее в горле и пищеводе едкое пламя. «Для городского сойдет», — похвалил Коля, отобрал у Нила кружки и тут же зачерпнул ими из ведер. «Пока никто не желает?» — спросил он, и, не дождавшись ответа, мгновенно влил в себя обе кружки. «А не в очередь?» — встрепенулся мужичок, говоривший про одеколон. «Кто не в очередь?» — грозно надвинулся на него Коля. «Ты на кого тут, тварь, тявкать удумал?» «Да ладно вам!» — примирительно сказал гармонист. «Добра много, на всех хватит». «Именно!» — подхватил Васютинский. «Давай-ка, Жека, изобрази нам что-нибудь этакое. А ты, Коля, черпани мне, а то в горле пересохло». Жека приладил на плечо ремень и с громким «Эх!» растянул меха. «Ох, изменит мне матрешка, раскрасавица душа, только ты, моя гармошка, нежным звоном хороша. Ты прощай, моя родная!» — визгливо подхватил мелкий мужичонка. «Уезжаю в Азию. Может быть, в последний раз на тебя залазию. Люди пудики срывают, нам полпуда бы украсть. Люди целочки ломают, нам в готово бы попасть», — монотонно прохрипел Коля вслед за ним. Настал черед Васютинского. «Что за юбочка истится, а под юбочкой ларек? Разрешите попроситься на усиленный паек». Все это время Нил, понимая, что и здесь придется поддерживать честь родной Альма матери, лихорадочно вспоминал хоть одну пикантную частушечку, но вспоминалась только какая-то детсадовская фигня. Валентине Терешковой за полет космический. И только когда Васютинский ткнул его в бок локтем, само собой вспомнилось. «Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, я ушел, и он ушел, а ночью дизель скоммуниздили». «Опа!» — гармонист резко снял пальцы с кнопок. Пронзительно зазвенела тишина. «Вы чего?» — оторопело спросил Нил. Васютинский кашлянул и поспешно сказал. «Ничего, так, Коля, налей-ка ему еще». Вторые полкружки пошли куда легче. Нил уже не замечал омерзительного парфюмерного запаха. Вместо огня внутри разлилось приятное тепло. И запивал он неспешно, растягивая удовольствие. «А можно теперь мне?» Он протянул руки к гармошке и Жека с готовностью передал ему инструмент.